Слава нашему Господу за то, что сегодня Господь сохранил нашу жизнь, и не только жизнь нашу, но и внутреннее желание нашего сердца, чтобы еще раз в нашей жизни слушать Слово Господне. И, наверное, это очень важно, потому что жизнь многих людей на земле продолжается. Но некоторые вообще не желают слушать Слово Господне. Они его никогда не слышали и не хотят. И, к сожалению, бывает и так, что те, которые когда-то с удовольствием слушали Слово Господне, что-то иногда происходит в их жизни. И я знаю из свидетельств самих же таких людей, когда они с особой какой-то грустью, с печалью говорят, что вот прошло то время, когда очень хотелось слушать Слово Господне, очень сильно хотелось молиться, а теперь голова понимает, что надо, а внутреннего желания нету. И если сегодня Господь сохранил нашу жизнь, мы имеем здоровье и имеем желание слушать Слово Господне, то мы должны с особой благодарностью или особыми словами благодарить Господа за то, что Он в нашем сердце сохранил это желание. Слава Ему и благодарение. И мы продолжаем сегодня разбор Слова Божия. Будем рассуждать над 4 главой первого послания к Коринфянам. Но я напомню, что в прошлом разборе мы рассуждали о том, или вспоминали, или читая, отмечали, как делилась церковь в Коринфе, и она делилась из-за лидеров. Хотя виноваты были не лидеры, а сами люди, которые не могли понять, что и Павел, и Петр, и Аполлос – это все их люди, их братья. Они каждый себе выбрали того проповедника, если сегодняшним языком говорить, который был ему приятен, а всех остальных ставили в сторону. Говорили, я Павлу, а вы Петровы. Вы люди низшего сорта, может, так и не говорили, но говорили, для нас Петр – это не авторитет. А другие говорили, а что у вас Петр и Павел? Это Аполлос, то ли дело. Он был муж красноречивый, сведущий в Писании. Вот и за ним шли. И Павел, видя, что и Павел, и Петр, и Кифа, и Аполлос – это служители Божии. И они все делали, чтобы люди были в единстве, а люди поделились между тем. И он, глубоко проникая в смысл этого, ведет тему о том, что вам не надо делиться. То, что каждому из вас кто-то нравится больше, на это есть свои причины, потому что разный полет, разные запросы, разный характер. А мы тоже по характеру выбираем проповедника, правда? Одни любят проповедники, которые говорят очень медленно. Он слово скажет, и можно обдумать, что за слово, откуда оно взялось, а потом другое. Знаете, как хорошо. А есть люди, которые очень быстро, стоит только чуть-чуть проморгать, и уже не поймешь. Вот одним те нравятся, другим другие. Говорят, на меня говорили, это вот как пулеметчик, а этот говорит, как сметану возит. Как развезет, и одно плохо, и другое плохо. Но, может, еще что-то было среднее, но мы обычно, ну, чем-то отличаемся друг от друга. Поэтому для каждого из нас, по нашему характеру, по нашему потенциалу, Господь имеет проповедников, которые давали бы учение. Но кто бы как ни говорил, медленно или быстро, громко или тихонько, все не должны говорить истину Божию и проводить ко Христу. И потому Павел здесь говорил, и так никто не хвалишь человеками, говорит, ибо все ваше. И я обращаю внимание, он сказал ваше. Он не сказал мое или твое. Вот люди так и делились, мое и твое. Говорят, какое мое и твое? Вы одна церковь, и не может быть мое и твое, а наше. Если вы даже сегодня отгородитесь от какого-нибудь проповедника. Или, допустим, вот от брата, который не совсем себя хорошо ведет. Но скажете, что он из нашей церкви. То вы знаете, что хотели бы или не хотели, но клеймо все равно ложится. Если хороший брат, через которого благодать Господню умножается, это тоже на всех ложится. Он говорит, это из вашей церкви. Если плохой, не говорят, из твоей. А из вашей. И это сегодня очень важно. Поэтому Павел говорил, он не говорил твое, а ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа. Вы помните, я немножко рассуждал, по этим пунктам прошел. Или мир, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Вы знаете, чему апостол Павел привел? Вы делитесь, вы расставляете все. Но вы не имеете того права делать, потому что и Павел Божий, и Кифа Божий, и Аполлос Божий, и вы Божие. Но как вы сумели так пойти по каждой по своей линии? Вы поняли, о чем Павел здесь говорит? Почему он твердит? Ну ж Боже, ну если вы Божие, и ты Божий, как ты можешь отвергать того, кто тоже Божий? Если так вот рассуждать, ну правильно, Господь никогда не учил закрывать свои глаза на то, что происходит. И где плохо говорить хорошо, где черное говорить белое, горькое называть сладким. Наоборот, Господь говорит, это ненормально. Мы должны называть вещи своими именами. Но какое бы имя ни звучало, то мы сегодня являемся членами одного тела. И я позволю себе напомнить еще один текст Писания, который мы часто повторяем. Болеет ли один член, с ним болеют все члены. Славится один член, с ним славятся все члены. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня одну деталь для себя уяснили, что хотели бы или не хотели, но все наше. И если мы сегодня кого-то унижаем, кто-то сказал однажды одну такую истину, открыл, вообще-то не открыл, это так и есть, что говорит, сила цепи определяется по самому слабому звену. Не по сильному, а по самому слабому звену. Вы хорошо понимаете, о чем идет речь. Если где-то в цепи мы что-то тащим и разрываем, то какое звено разорвется? Самое сильное или самое слабое? И тогда следует интересный вывод, парадоксальный вывод, что самое главное звено оказывается не сильное, а слабое. И поэтому, когда мы указываем на слабое сегодня, то мы и себя унижаем. Потому что мы говорим о том, что мы, допустим, в этой церкви или в этой семье, ну, где вы еще назовете, или, допустим, в бригаде. Если мы называем себя такими сильными, то говорят, почему бы не смогли так построить дело, чтобы это самое слабое звено стало сильным? Оно потому слабое, что вы, наверное, немножко чего-то не доделали или поставили его не туда, куда надо. Вы же хорошо понимаете, я этот пример привел, что если мы пытаемся что-то делать, которое дело сопряжено с усилиями большими, то мы тогда подбираем и материал. Если эту цепь подбираем по силе, правда? Если эту опоры, почему сегодня так тщательно рассчитывают опоры, когда строят строение? Потому что хорошо понимают, если будет неправильно рассчитано, если деталь будет слаба для таких нагрузок, то пропадет весь труд. Все можете рассчитать хорошо. Но попробуйте. Колонну опорную рассчитайте неправильно. Вы можете построить, и даже будет стоять некоторое время. Только вы не дадите должный коэффициент запаса. И однажды наша жизнь такая. Она идет то вверх, то вниз. Стресс. И сегодня землетрясение часто, правда, проверяют на прочное здание. И там, где здание прочное, оно пошатается и устоит. Там, где вместо двух мешков цемента положили полмешка, как только тряхнуло, так все и полетело. И разрушается самое слабое звено. И оно оказывается самым важным в строительстве, слабое звено. Вы меня сегодня понимаете, о чем я веду речь? Почему Павел так взялся за это тщательно? Почему он так рассуждал и много времени уделил? И я уже не буду останавливаться на этой третьей главе, буду начинать четвертую, а вообще-то на главы практически люди поделили, чтобы легче было находить необходимые места. А вообще это письмо. И здесь не надо делать разрыва в логике между третьей и четвертой главой. Поэтому, когда я читаю первый стих четвертой главы, тут будет продолжение вот третьей главы, по сути дела. Одна мысль звучит. И вот что Павел говорит дальше. «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». И это очень такой интересный и важный стих. Потому что коринфяне, они или упустили из вида, или не смогли отметить, что вот те люди, которых они или избирали, или отвергали, они были домостроителями тайн Божиих, служителями Божиими. И отвергая их по каким-то своим мотивам, по своим пристрастиям, по своему характеру, они сами того не подозревая, не хотели признать, что они равны между собой, как служители Божии. По потенциалу своему мы все разные. Один больше понимает, другой меньше. Один такой, другой такой. Но в отношении, по отношению к Богу, кем мы для Него являемся? И те, и другие, одни на виду, другие молитвенники, третьи, но я не знаю, больных посещать, четвертые еще что-то делаете. Но в отношении служения Богу это домостроители или служители. И в этом отношении все ценные перед Господом. И вы помните, еще раз обращаюсь к анатомии, потому что Господь назвал церковь телом, то Он сказал, что вы как люди иногда не можете правильно определить, кто главнейший, кто сильнейший. И помните, Павел говорит, те члены, которые кажутся нам слабейшими, оказываются, что более ценными. И говорит, которые неблаговидные, более благовидно покрываются. И все нормально получается. Люди же иногда почему-то, если даже может кого-то из нас назвать неблаговидным, по какой причине? По той простой причине, что мы все разного возраста духовного. И от того человека, который что вчера пришел в церковь, вы от него не потребуете того же поведения, как того, который 20-30 лет верующий. Это естественно. Он и не знает, и не может. И потому, если семья разумная, то с семьи начну. В семье тоже разные бывают члены семьи. Дети, мужья, жены. То никогда муж не будет позорить жену. Идти рассказывать, какая она есть. Жена никогда не будет позорить мужа. Идти рассказывать, какой есть. Если она и пойдет, то она пойдет туда, где могут помочь. Не для того, чтобы опозорить, а для того, чтобы исправить положение. В этом две разные вещи. Это не одно и то же. И потому, если мы сегодня так рассуждаем, то мы должны хорошо понимать, что мы являемся или украшением семьи, или церкви, или язвой какой-то. И я не думаю, что если у вас какой-то больной член есть, какая-то язва, то его выставляете на показ всем, правда? Где вы разворачиваете свои язвы? У врача, правда? У врача. Идете туда, знаете, куда идти надо. Живот болит, терапевту, наверное, где ухо, горло, нос. Знаете, куда идти. Но не пойдете лишь бы куда. Но если сами не разберетесь, если вас в регистратуре направят, скажете, что ухо болит, и не отправят куда-нибудь к урологу, если ухо болит. И там уже эти язвы скрываются вообще. У нас же очень часто бывает немножко по-другому. Я об этом сегодня говорить не хочу. Но Павел говорит, вы не забывайте, что вот эти люди, которые вам почему-то неугодны, неприятны своими минусами, они являются домостроителями тайн Божиих. Может быть, я немножко повторюсь, может, я когда-то более основательно скажу на эту тему. Почему Бог неравнодушно смотрит на то, как мы относимся друг к другу? Один только текст короткий. И главная мысль, я ее повторю, я, кажется, в прошлый раз говорил, когда Бог сказал Аврааму: «Я от тебя великий народ произведу». И помните, он в конце сказал: «Я благословляющих тебя благословлю, и проклинающих тебя что сделаю? Прокляну». Хотя Авраама, вот этого отца веры, друга Божия, у него были моменты в жизни, которые весьма неприятные. Он не всегда поступал так, как надо. И можно было бы укорить его, но Бог смотрел на положительное, на веру его. И говорил: несмотря на все это, кто будет его благословлять, Авраама, я того благословлю. Кто будет проклинать, я того прокляну. Почему? Потому что он являлся, если сегодняшним языком говорить, любой из нас перед лицом мира — это дверь в церковь, через которую нужно будет входить люди. Там другой был смысл: великий народ произведу. Если говорить на сегодняшний день великий народ, то Бог берет из мира и ставит в великий народ, который, прежде всего, имеет жизнь себе, что это самое ценное, чего люди ищут. И если я сегодня, вот брат сидит, я его не называю, просто сидит передо мной, и я пойду перед всеми, буду его мазать. Он такой-сякой, да он негодный, да он неизвестно что. Скажите, если я такую характеристику ему дам, люди пойдут в церковь? Нет, не пойдут. Скажут: вы вообще там такие? Если он такой, то вообще такие. Бог, смотря на это, я в нем говорю лишь бы что. Бог меня может благословить? Как? За что? Я своими разговорами создал вот такой имидж, такую характеристику дал, что люди вообще отворачиваются, они никуда не пойдут. Поэтому Священное Писание говорит, не просто так, дело было даже не в самом Аврааме, как в личности. У Бога миллионы таких людей ходило по земле, наверное. Но он что-то видел в нем, и притом это был его представитель. И потому Господь сказал: если будете так делать и так поступать, то вы поставите преграду для остальных людей, которые могут идти в церковь. И я вас тогда не благословлю, а прокляну. Потому что вы вредители. Если таким языком нашим сегодняшним, вы прямые вредители. Говорите лишь бы что, где попало, не обращая внимания на общество. Вот поэтому сегодня в некоторые меры мы очень часто можем иметь проблемы, трудности и неустройства. И даже не подозреваем, почему все с рук валит. Вроде не украл, не убил, и в собрание хожу, и вроде и правду говорю. Но иногда наша правда никому не нужна. Мы, наверное, тоже знать, надо знать, где говорить правду. Я не говорю, что можно говорить неправду. Я это совсем не сказал. Но надо знать, где говорить, как говорить, по какой причине. Библия говорит, что каждый из вас должен разуметь нас, а я вас, как домостроителей тайн Божиих. И это вопрос довольно важен на сегодняшний день, и мы его не можем упустить. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. Второй стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Не только верующим, но и верным. Иначе просто строение будет неудачным, оно не будет крепким, оно не будет основательным. И кто из вас, я не строитель, но в некоторые меры мимоходом что-то знаю, Насколько проектировщик, который спроектировал дом или здание, насколько он тщательно требует, чтобы строитель выполнил точно все по чертежу? Почему? Это не просто прихоти какие-то. Вполне возможно, что где-то есть нечто такое вот человеческое, на что не надо было обращать внимание, оно есть. Но вот некоторые вопросы, они очень важные, и касательно верности. Вы, наверное, когда-то строились, или где-то там и документы оформляли, а после вас принимали ваши постройки. Как все тщательно меряют? Если вам дали от забора 6 метров, должно быть здание находиться, пожалуйста, делайте 6. Мы говорят, там улицу будем расширять, там что-то будем делать. Если вы залезете, то придется с вашим домом что-то делать. Так бывает, правда? Размеры должны быть выдержаны, материал должен быть точный. Почему? Потому что Госгортехнадзор, или как там, не знаю еще как, они заботятся о том, чтобы здание было основательное, чтобы не было впоследствии разрушено это здание. Требуется, чтобы строитель или домостроитель оказался верным, то есть строго следовал по тем инструкциям. В одних государствах это строже, в других немножко больше свободы. Но это уж зависит от уровня мышления, от материального положения и так далее, и так далее. Но принцип остается, должен оказаться верным. Если будешь неверным, ты погубишь труд многих людей. Можно было проводить примеры конкретные, и жизни, жизненные. Вы сегодня в прессе можете читать, как рушится здание, то школа где-то рухнула, то в свое время Чернобыль. В чем было дело? Оказалось, там, ну, знаете что, ну, я точно не знаю, но зная вот прошлую жизнь немножко, воровали. Привезут на стройку, то обеспечат всех подряд кругом. И цементом, и кирпичом. А что-то же надо положить на то место. Здание должно быть 5 этажей. Оно должно быть выведено по уровню. На одно отдал кому-то на сторону. Надо чем-то другим. Чем? Песком. Песком, чем-то заменителем каким-то. Еще чем-то. Почему? Неверный строитель. А после немножко чуть что-то пошевелилось, пожалуйста, рушится здание, под обломками падает. То же самое апостол Павел взял пример из духовного строительства, чтобы каждый оказался верным. И Павел знал, что писал. Вот то, что мы будем читать дальше, не очень-то было приятно читать коринфянам. Он их обличал. У них там было проблемы, были трудности, и они радовались, а мне внимания не обращали. И Павел говорит, вы нас понимаете как верных домостроителей. И я, когда буду проверять ваше строение, разбирать вашу жизнь, то я, как верный домостроитель, я не могу умолчать и скрыть от вас ваши нарушения, хотя они вам неприятные. По той простой причине, что я служитель Божий, и я хочу ему быть верным. Если я ему не буду верным, я погибну, и ваше здание рухнет, и вы останетесь ни с чем. Это будет для вас большая катастрофа. Вот вы нас понимаете не просто как людей, которым нечего делать, а понимаете, что мы в стройке задействованы, и при том в великой стройке, в том здании, которое вечно еще будет стоять, никогда не разрушится. Потом мы не можем закрыть глаза и оставить в вашей среде тот грех, который сегодня все общество разъедает, и у вас он есть на сегодняшний день. Я думаю, что и в прошлые времена, и в настоящее время не так-то легко и просто было оказаться верным. Я наблюдаю такую картину. Все-таки немножко уже прожил, ну и как покаялся уже давновато, наверное, ну, 30 лет уже можно немножко заметить было. один период времени понимает нормально, все хорошо, и всех так учит. Потом прошло другое время, начинает меняться мнение. Почему? Нелегко казаться верным. Поняли, что я говорю? Потому что дело коснулось своей семьи, дело коснулось своей жены, дело коснулось своего мужа, дело коснулось родственников. Они не хотят идти так, как надо. И человек начинает идти на компромисс, начинает передумывать, а вдруг не так? У нас есть такая способность сами себя убеждать, что все нормально. И потом приходит, я сам себя убедил, что нормально, и готов голову положить на колодку, что вот тогда было ненормально, а теперь нормально. Но уже что получается? Быть верующим проще, а быть верным не так просто. Я надеюсь, вы понимаете, вы тоже наблюдаете, видите, как люди меняются. И в некоторых случаях вы знаете, почему они поменялись. Почему поменяли мнение? Потому что гораздо стало труднее отстаивать истину. Одно дело в своем доме, а другое дело в чужом порядок наводить. Чужой есть чужой, а свой есть свой. И тут иногда уже и назад немножечко, назад немножечко. Я просто не буду проводить конкретные примеры, я просто в общем говорю. Но в детали вы и сами по себе наблюдали в самих же вот такое явление. И апостол Павел говорит здесь, от домостроителей же требуется. Он здесь не сказал, вот желательно, хотелось бы, чтобы вы оставались верными. Может, требуется. А вы, наверное, разницу понимаете между словами «желательно» и «необходимо». Хотелось бы и требуется. Так вот, у Библии нет «желательно». У Библии есть «требуется». От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И это непросто. Есть еще одна сторона, и она в некоторой мере, эта сторона, скрыта в третьем стихе, который я читаю следующим, из этой четвертой главы. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, и я и сам не сужу о себе». Вот часто на нашу верность, верность Богу. В чем она выражается? Она выражается в точном исполнении Слова Божия. В соблюдении тех принципов, которые Бог оставил, независимо от того, что о нас думают люди. Поэтому Павел сказал, открыл одну истину. Он здесь не напрямую ее раскрыл, но он сказал, что для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Очень часто люди бывают неверны не потому, что они не знают, как надо быть верным, как исполнить Слово Божие, как его надо понимать. Но им не безразлично, что о них люди говорят. И когда люди начинают говорить неприятное или начинают разрушать авторитет человека, что он вот такой, вот такой, такой, на людей это влияет. И очень часто для того, чтобы не говорили плохо, человек отступает от истины, лишь бы только говорили о нем хорошо. Вы согласны с этим? Это очень сильное влияние, оказывается. Разговоры. Убеждения. Вы помните, что Христос обращал на это внимание? И однажды, когда ученики вернулись к Нему, Он их посылал на труд, то помните вопрос, который он задал им? Что думают обо мне люди? За кого принимают меня люди? Иисус не просто так задал вопрос. Во-первых, он знал и как Бог, или как Сын Божий, И по рассказам учеников и других людей, они в разные слухи ходили. И он спрашивает учеников, что вы слышали от авторитетных людей, что обо мне говорят? Кем меня считают? Ну, говорят, одни за Илью Пророка, другие за Иоанна Крестителя. Еще, наверное, больше. То вы помните, говорили, что он даже обманщик, что он обольститель, он обманывает людей и так далее. И это говорили. Но в данном случае большим человеком считали его люди. Илья, или один из пророков. И когда Иисус выслушал, а он понял, что если они рассказали ему, кем считают люди, значит, они это мнение слышали, они его переваривали. Или они склонялись на сторону людей, или у них была своя точка зрения. И после этого, когда ученики им рассказали, кем его люди считают, он спросил, а вы за кого меня почитаете? Вот после того, что вы слышали от людей. Наверное, не аргументировали свои взгляды чем-то. Наверное, на что-то указывали. И вот после этого вы за кого меня почитаете? Отвечал Петр, говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот. Они оказались верными. Но не все оказались верными. Вы помните, когда 70 учеников услышали? Не только 12, вы помните, что 70 набрал? И когда они услышали вот этот символический язык Христа, если не будете пить крови моей, не будете есть плоти моей, не будете иметь жизнь, они сказали, обождите, да кто может такое слышать? Да что он говорит? Что он говорит? Кровь его пить и плоть его есть, да что это такое? И что они сделали? Они отошли. Они не могли того уместить. Они не могли понять духовного языка. Они не могли понять. И они не могли быть верными. Библия не говорит, что они впоследствии рассказывали, почему они отошли. Но во всяком случае, ну, там же в Евангелии не написано, что они назад вернулись. Может, они и вернулись, но не написано. Отошли и все. Библия говорит, очень важно, чтобы каждый оказался верным. И первое, что надо иметь, чтобы оказаться верным? Конечно, прежде всего, надо знать, кто ты есть и что ты делаешь. Потому что очень часто, когда люди о нас говорят что-то, то они что-то замечают. И, может быть, это справедливое замечание, то в таких случаях надо прослушать и проглядеть, а может, правда? А может, это правда, что люди говорят? Но почему, что они говорят? Но уже искренно сам перед собой просмотрел. А можно проверить, если мы искренние люди? Сел себе спокойненько, подумал, говорят, правда ли это? Если покопаемся в себе, мы обязательно найдем, правда или неправда. И если неправда, тогда что надо делать? Как Павел сказал, мне безразлично, что обо мне говорят люди. Или он сказал немножко не безразлично, для меня мало значит. Я повторю мысль, которую я однажды высказывал. Он не сказал, что для меня ничего не значит, что вы говорите. Такого не может быть. Но он сказал, мало значит. Почему он так сказал? Потому что он знал, что он делает. Он знал, что он говорит. Он знал, чего он добивается. Он не был в каком-то заблуждении. Потому что, ну что ж, мне неприятно, что вы так говорите. Ну что я сделаю? Но я знаю, что мне надо верным быть. Вот что я знаю. Послушайте еще раз, что Павел сказал. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. То есть конкретно обращался к коринфянам. Или как судят другие люди. То есть он имел в виду, как-то он по-особому к коринфянам относился. Как обо мне судят другие люди? И он сказал так, я и сам не сужу о себе. Почему? Потому что мы, как люди, не можем полностью оценить себя, ни своего труда. Если мы приложили усилия, если мы молились, то нам кажется, что мы сделали так, что уже лучше не надо. Это на наш взгляд. А на самом деле может быть не так. Потом мы и не можем судить о себе. Почему мы часто предлагаем кому-то другому, вот написали что-то, а ты почитай. Потому что со стороны очень часто видно о грехе в написанном. Я сам по себе знаю, я написал, кажется, все. Почему? Потому что у меня мысль идет. И я часто ненаписанное в мыслях добавляю, не замечая. А когда пастор говорит, тебя тут шероховато написано. Поняли, что я сказал? Потому что я и думаю, и пишу. И я могу не написать, но у меня это вообще, я понимаю. А тот, который со стороны, он-то моих мыслей не читает, он только читает то, что написано, а он говорит, а вот тут ты непонятно написал. Вы поняли, что я сказал? И правило со стороны виднее. Это не значит, что я со стороны читаю, что я умнее. Мне просто виднее. Я не умнее, но мне виднее. Потому что вы писали, вы думали. А вы знаете, что очень часто предложение написано, а у мысля гораздо более обширная информация по тому же самому тексту лежит. Правда ж так? Выражение такое белорусское, школьников. Думки пруть, а слов нема. В разуме понятно все. И часто люди просто не способны толково объяснить то, что они понимают хорошо. У них не хватает слов. Павел что-то хорошо понимал и прикладывал к своему труду. Он нигде не говорил, что он какая-то особая личность. Хотя, в общем-то, говорит, я благодати Божией есть то, что есть. Вот то, что выйдет, то и есть. Хотя, говорит, я знаю, какой я был. Я знаю, откуда меня Господь поднял. И потому сегодня это очень важно. И нам сегодня в некоторой мере встать под эту крышу, под этот третий стих. Особенно для тех, кто что-то делает. С одной стороны, в труде надо быть очень внимательным. А с другой стороны, и не особо-то обращать внимание на то, что говорят люди. Но и проигнорировать то, что говорят нам, как людям, не стоит. А вдруг это правда? Я еще раз повторяю, чтобы мы не подумали, что я сегодня сказал, что вы делаете, не обращать внимания ни на кого. Все правильно, я совсем такое не сказал. Проверяйте. Но если увидите, что тут чисто все сделано, не обращайте внимания. Хотя радоваться от того, что о вас говорят, лишь бы что, вы, конечно, не будете. Но в то же самое время вы не опустите руки, чтобы делать дело дальше. И Павел это подчеркнул. Оно очень сильно влияет на нашу верность. И здесь не просто вот один стих стоит за другим. Это продолжение одной и той же мысли. И, к сожалению, очень часто люди ломаются, они устают. Говорят, да сколько, что мне больше всех надо, что я святее всех. И начинаю жить так, как все. Разговоры прекращать, говорят, молодец, исправился, наконец-то понял, какое время живем. А перед Богом что? Отступник. А перед Богом отступник. Домостроитель, который не казался верным, который разбили словами, которого расколотили, попросту говоря, и не дали жить так, как надо жить. Не удивляйтесь, что даже в среде верующих смеются над святыми людьми. Вы, наверное, помните, кто уже давно показывали, кто старался, мать, во, святый пошел. С таким ехидством иногда, с издевкой, святой пошел. Особенно, когда сначала ходил вместе выпивали тайно, потом покаялся. Сколько уже приходилось пережить, святый пошел. Вчера вместе там где-то, чтобы пастор не видел, пили. А сегодня уже святой, уже святой стал. Уже не хочет с нами. Смеется. Святых нигде не любят. Так что потом не удивляйтесь, если вы захотите быть святыми в полном смысле слова, но то потеряете многих друзей, но многих, наверное, не совсем, может быть, неправильно. Некоторых, я скажу, некоторых, пусть будет некоторых только, но, тем не менее, это будет. Но апостол Павел еще раз подчеркивает, сказал, для домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот поэтому, говорит, я вам и буду говорить напрямик. Вот это то. Вот то вас неправильно, хотя вы это очень любите, потому что я домостроитель тайн Божиих. А надо, чтобы оказался домостроитель верным. Я и сам не сужу о себе, говорит. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но чем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Почему Павел так сказал? Потому что невозможно все знать. Вы помните один из текстов Писания? Вот очень такой интересный текст, который говорит так. И кто знает, что худо или хорошо будет для человека? Кажется, ну, в некоторых вопросах, ну что, что худо и что хорошо? Если ты пьянствуешь, то будет плохо. Воруешь, будет плохо. Если ты трезвый, то будет хорошо. Но это та сторона, где вопросов не возникает.